Поэтому удушитель даже не взял на себя труда жалить его, а просто проглотил Элвина целиком, заживо, как есть, вместе со штормосаблей. Окаменев от ужаса, Икинг завороженно смотрел, как очнувшийся Элвин, трепыхаясь, медленно сползает вниз по прозрачной глотке удушителя. «Итак», — подумал Икинг, — «пожиратель человеческой плоти сам оказался сожранным. Судьба поступает артистично. Иногда труднее заставить себя стоять на месте, нежели бежать. Но Икинг понимал, что убежать не удастся, не стоит даже и пробовать. Этот монстр был слишком велик. Поэтому Икинг застыл в неподвижности, надеясь, что чудовище, подобно всем подземным тварям, обладает плохим зрением. Возможно, Икинг был прав, но одно из непрестанно движущихся щупалец в конце концов наткнулось на него и, соприкоснувшись с теплым телом, автоматически обвело его и приподняло в воздух. «Тебе нужен план!» – вопил рыбий ног, суетливо бегая внизу. «Тебе нужен дьявольский хитроумный план!» «Спасибо за совет!» – проворчал Икинг. Его ум трепыхался, как креветка в сети. Он пытался думать, не обращая внимания на боль в стиснутой щупальцем груди. «Сам знаю! Беззубик, скорее сюда!» Щупальце наматывалось вокруг Икинга виток за витком. Беззубик подлетел поближе, и Икинг что-то прокричал на ухо маленькому дракончику. «Ужасный план!» – запротестовал Беззубик, качая головой. «Хоть раз в жизни сделай, как тебе велят!» – заорал Икинг. Пока монстр еще не сообразил, что ему в лапы попалась добыча, оставалась возможность спастись. Икинг ткнул мечом липкое щупальце, обвивавшее грудь, и оно немного ослабло. Далеко внизу, на груди сокровищ, рыбий ног отчаянно пытался прийти на помощь. Перед ним лежал тяжеленный двуручный меч, усыпанный драгоценными камнями. Зверь, а не меч. Не обращая внимания на то, что меч этот был чуть ли не вдвое больше него самого, рыбий ног отважно поднял его с земли и, побагровев от натуги, вознес высоко-высоко над головой, собираясь вонзить в брюхо чудовищу. Но, как и следовало ожидать, меч перевесил, и рыбий ног вслед за ним медленно-медленно принялся опрокидываться назад. На полу у него за спиной валялся большой бронзовый щит, и, ударившись об него головой, рыбий ног потерял сознание. Звук от соприкосновения головы рыбьего нога со щитом привлек внимание монстра, и в его тусклых глазках, наконец, блеснул слабый свет. Взгляд с трудом сфокусировался на Икинге. Щупальце сжалось крепче, и побег стал невозможен. «Ищу пища!» – удивленно прошипело чудовище. «Никакая я не пища!» – заорал Икинг. «Я ядовитый! Очень-очень-очень страшно ядовитый!» «Страшно ядовитый! Пища шепчет!» «И она страшно ядовитая! Что же это такое? Я тоже ядовитый, видишь?» И оно угрожающе помахало перед носом Икинга смертоносным жалом. «Не люблю, когда пища шепчет!» – пожаловалось чудовище. «Сначала шепчет, потом жульничает. Убить скорее, пока не жульничала!» И монстр еще туже стиснул Икинга щупальцем, собираясь задушить. «Это очень интересно!» – сдавленно пропыхтел Икинг, выпучив глаза. «И как же именно ты собираешься меня убить?» Удушитель задумался над этим вопросом, и мертвая хватка на груди Икинга немного ослабела. «В общем...» — призналось чудовище. «Я собирался задушить тебя насмерть». «Я вот почему спрашиваю!» — продолжал Икинг, жадно хватая ртом воздух. «Совсем недавно меня чуть не проглотил один море-драконус Гигантикус Максимус, и он говорил, что вы, подземники, очень примитивное животное, слабо вооружены и способны только на самые простые формы убийства, такие как удушение». Чудовище совсем ослабило хватку. «Это очень невежливо», — обиженно прошипело оно. «А что это за гигантич, Макс, как его там?» «Ослабь щупальца», — попросил Икинг, — «и я тебе расскажу». «Ладно», — согласился удушитель. «Только не жульничай, а то рассержусь». Чудовище медленно размотало щупальца, больше не сдавливая тело Икинга, а только, на всякий случай, обернув его несколькими витками. Икинг с облегчением вздохнул. «Море Драконус Гигантикус Максимус», — пояснил Икинг, — «это громадный, страшный драконище величиной с гору». «Я тоже большой», — напомнил удушитель. «И он умеет убивать как минимум тремя способами», — вещал Икинг. «Может разорвать тебя на куски когтями, изгрызть зубами или спалить огнем». «Я тоже так умею», — произнесло чудовище, впрочем, уже не так уверенно. «Не умеешь», — возразил Икинг. «У тебя нет ни когтей, ни зубов, ни огня». «Ну и что ж, нету?» — обиженно протянул удушитель. «Зато я могу задушить тебя до смерти». Он приободрился и снова начал стягивать щупальца. «Но это же так старомодно!» – поспешил вскричать Икинг. «А как же твой яд? Это самый современный способ убийства. У моря Драконуса Гигантикуса Максимуса никакого яда нет». «Совсем нет!» – обрадовалось чудовище. «Совсем нет!» – подтвердил Икинг. «Интересно было бы посмотреть, как действуют самые новейшие яды». «Вряд ли тебе понравится», — предупредило чудовище и воткнуло острое жало прямо Икингу в сердце. Внезапно в поле зрения удушителя впорхнул беззубик и принялся кружиться перед его глазами взад-вперед, взад-вперед. Чудовище на миг растерялось, но вскоре опомнилось и сумело совладать со своими щупальцами настолько, чтобы отогнать беззубика. Удушитель был очень-очень сердит. «Я тебе говорил не жульничать!» – прошипел он своим самым ядовитым голосом. «Сейчас заткнешься!» Рыбий нос очнулся как раз в тот миг, когда удушитель вкатил в тело Икинга под рубашкой полную порцию зеленого яда из хвоста. Такой дозой можно было истребить все население города Рима.